Да, дворецкий Му. Люди начали расчищать место. Эта область обучения имеет 5 барьеров. Вообще говоря, при культивировании через них не так просто прорваться. Суюн, какое мастерство ты сейчас культивировал? Как ты смог учинить такой ужасный беспорядок? В этот момент из-за толпы раздался возглас. Толпа повернулась на голос. Вошла Хуайжоу Муюй. Ах, мисс. Приветствуем, мисс. Слуги и охранники поклонились Хуайжоу Муюй. Дворецкий Му не посмел действовать пренебрежительно и поспешно склонил голову, когда он поздоровался. Приветствую, юная мисс. Мм. Хуайжоу Муюй кивнула, указав, чтобы все продолжали работать, а затем сказала Суюну. Суюн, ты все еще не ответил мне. Ответил, как ты это сделал? Ты хоть знаешь, кто создал эти 5 барьеров? Мягко спросила Хуайжоу Муюй. Эти 5 барьеров не могут быть сломаны даже духовным мастером 10 Горанга. Тем не менее, ты прорвался через них. Суюн, какой глубокий навык ты культивируешь? Можешь показать это? Суюн некоторое время колебался, прежде чем вздохнул, качая головой. Это всего лишь формирование мечей, но мне не удалось его познать. А, видя, что Суюн ничего не рассказывает, Хуайжоу Муюй поняла, что задала слишком много вопросов. Внезапно, краем глаза, она увидела руки Суюна, покрытые полосками ткани, и сразу же спросила, что случилось с твоими руками. Трудно излечиться от травм, полученных во время культивирования, поэтому я буду использовать это, чтобы восстановиться. Есть ли рана, которую даже духовный мастер не может исцелить? Хуайжоу Муюй была озадачена. Они просто заживают медленно. Суюн рассмеялся. Хуайжоу Муюй погрузилась в размышления и не стала больше допрашивать его. Она сменила тему и спросила: Суюн, как твои приготовления? Мы уезжаем сегодня днем. Сегодня днем? Так быстро? Разве я не говорила тебе о назначенном времени? Время пришло. Если мы не уйдем сейчас, то когда? Но Суюн на мгновение поколебался и тайком взглянул на дворецкого Му, прежде чем спросил тихим голосом: «Разве вы не сказала, что дворецкий Му должен быть в городе Бэйчжоу? Почему он все еще здесь? Он выдвинется позже и прибудет в город перед нами. Его люди уже работают в городе», — сказала Хуайжоу Муюй. Услышав это, Суюн кивнул. «Хорошо, я отправлю кого-нибудь сообщить тебе о том, когда мы выдвигаемся». Хуайжоу Муюй повернулась и ушла. У Суюна не ушло много времени, чтобы подготовиться. Все его вещи были в пространственном кольце на его пальце. Хотя люди в этом мире любили носить пространственные сумки, ему больше нравилось носить кольца. Как и ожидалось, дворецкий Му немедленно отправился в путь после того, как позаботился о ситуации на тренировочном поле, оставив город. После полудня роскошный экипаж остановился у особняка Хуайжоу. На обеих сторонах кареты стояли 2 ряда мощных охранников, и 2 служанки стояли на коленях по обеим сторонам экипажа, спокойно ожидая. Яркое шоу, подумал про себя Суюн, увидев это. Вскоре после этого Хуайжоу Муюй вышла из особняка в сопровождении Сяинь. Однако, кроме этого, был еще один человек, который следовал за ними. Это был названный брат Хуайжоу Муюй, Е Масянь. Когда Суюн увидел Е Масяня, Е Масянь тоже заметил его. Увидев Суюна, стоявшего у экипажа, Е Масянь нахмурился и спросил: «Сестра моя, что это такое? Этот человек едет с нами. Если господин Су желает добраться в Бэйян, он должен пройти через город Бэйчжоу. Значит, он может отправиться с нами, и мы сможем позаботиться о нем. Что в этом такого? Неужели старший брат не желает, чтобы этот человек путешествовал с нами?» — тихо сказала Хуайжоу Муюй. «Конечно, нет, ха-ха, он ведь друг моей сестры». Е Масянь натянуто улыбнулся, а затем сказал Сяинь: «Сяинь, быстро помоги мисс попасть в экипаж». «Да, молодой мастер». Сяинь поклонилась и осторожно помогла Хуайжоу Муюй попасть в экипаж. Слуга Е Масяня привел белого коня. У этого коня было 4 крыла и необыкновенный шарм. Е Масянь сел верхом и держался прямо. Он был красив, привлекал взгляды женщин. Суюн взглянул на него, но ничего не сказал. Он увидел, что Сяинь привела черного коня. У этого коня было 2 крыла, он был чуть шире белой лошади, но намного ниже. Он был похож на толстую лошадь. Суюн ничего не сказал и взобрался на коня. Он не думал, что с другой стороны послышится смех, как только он это сделает. Суюн оглянулся и увидел, что Е Масянь смеется. Увидев, как Суюн посмотрел на него, Е Масянь сложил руки и сказал: «Мистер Су, эта лошадь тебе подходит, ха-ха-ха». Все могли ясно видеть уродство коня. В конце концов, Он был низеньким и толстым. Емасянь явно насмехался над Суюном. Тем не менее, кто бы мог подумать, что темный конь вдруг выпустит рев, похожий на рев льва. Люди были потрясены, и две небесные лошади, которые тянули экипаж Хуэйжоумуюй, тут же начали двигаться. Емасянь попытался удержать своего коня, но он был взволнован и не мог успокоиться. Суюн был ошеломлен. Он посмотрел на коня и обнаружил, что ее глаза были кроваво-красными. «Молодой мастер Е, вы должны быть осторожны. Это ведь двукрылый конь темной крови из области духовных демонов. Он очень умен. Он станет бессмертным после культивирования в течение еще 800 лет. Ваши слова, возможно, разозлили его». Сяин закрыла рот, когда засмеялась. Емасянь был ошеломлен. Так это была демоническая лошадь. На его лице появился след смущения. Он хотел вспылить, но это было бы оправдание. Он мог только простонать и больше не произнес ни звука. «Поехали!» Как раз в тот момент заговорила Хуэйжоумуюй, нарушив странную атмосферу. Никто больше не сказал ни слова, и конвой, медленно начав движение, поднялся в небо. Глава 475. Толстяк-нытик. Разумеется, Суюн не станет связываться с Е, Масинем. В конце концов, у них не было хорошего впечатления друг о друге, поэтому он не станет на него отвлекаться. Ему было неудобно разговаривать с Хуэйжоумуюй в это время, и он послушно покоился на демоническом коне, закрыв глаза, чтобы отдохнуть. Он вспомнил, как ранее формирование меча, сжигающее небеса Лин Циньюй, проявило себя на тренировочном поле. Лин Циньюй не продемонстрировала всю силу формирования меча, но показанная сила была достаточно поразительной, чтобы бросить вызов небесам. Формирование меча Холодного Града было одним из видов формирований для сочетания атаки и защиты, но это также был классический способ увернуться, атаковать в ответ и отступить. Формирование меча Семи Вознесений было иным. Это было фундаментальное подавляющее формирование меча. Противник будет убит в сети, образованной семью мечами этого формирования. Чувство, что формирование меча, сжигающее небеса, дало Суюну, сильно отличалось от других. Это формирование меча было создано для разрушения. Это было формирование меча, созданное для полного подавления противника, игнорируя все вокруг, и последующего уничтожения противника. Всего одного удара Лин Циньюй было достаточно, чтобы заставить Суюна покрыться мурашками. Если она продемонстрировала бы полную мощь формирования меча, сжигающего небеса, он и представить не мог, насколько все будет ужасно. «Забудь об этом, я больше не хочу об этом думать. Когда я доберусь до Бэйяна, я найду шанс поучиться у Лин Циньюй». Пока Суюн думал об этом, его сердце начало зудеть. Внезапно запах крови окутал его. Охранники впереди каравана сразу уловили запах и поспешно подняли руки, чтобы сигнализировать об остановке. Затем охранники немедленно окружили экипаж и бдительно огляделись. «Что случилось?» Из кареты послышался голос Хуэйжоумуюй. «Молодая леди, внезапный запах крови. Возможно, впереди неприятности», — ответил ей подошедший охранник. «Отправь двух человек, чтобы узнать, в чем дело». «Да». Охранники откликнулись и отправили двух человек по следу запаха крови вниз. Ниже была извилистая проселочная дорога. В 10 милях от нее была небольшая деревня. Однако люди в деревне были в безопасности. А вот у людей на этом пути возникли проблемы. Когда Суюн услышал звуки волнения, он сразу же оглянулся, но толпа высоко поднялась на небо, поэтому он не мог увидеть, что было внизу. Прежде, чем вернулись два охранника, прогорела целая ароматическая палочка. «Что случилось?» – спросил Емасянь, сидящий верхом на белом коне. «Молодой мастер, юная леди, там караван, но в настоящее время они отдыхают у дороги. Большинство людей в караване ранены. Мы не решились показать себя и наблюдали за ними издалека. Судя по их ситуации, они, похоже, только что пережили ожесточенную битву. Мы думаем, что нам следует пройти мимо», — сказал другой охранник. Но до того, как Хуэйжоумуюй успела среагировать, Емасянь открыл рот и сделал вид, что глубоко задумался, прежде чем сказал: «Караван, есть ли флаг на их экипажах? Если флаг был, вы смогли четко прочитать слова на нем? Знаете ли вы, во что люди в этом караване одеты? У флага на экипажах есть большой символ Гу. Что касается того, кто это, я не знаю. Однако все они в похожих желтых и черных верхних одеждах», — сказал охранник. Услышав это, Емасянь был ошеломлен на мгновение. «Гу, желтые и черные одежды? Сестра моя, разве не так одеваются в семье Гу? Может ли этот караван быть из семьи Гу? Семья Гу? Хуайжоу Муюй, которая была в экипаже, помолчала, прежде чем сказала: «Семья Гу, которая недавно открыла магазин пилюль с семьей Хуайжоу, скорее всего это они», — быстро сказал Емасянь. «Если это семья Гу, мы не можем просто пройти мимо и не спасти их. Сестра моя, мы должны все узнать. Этот магазин пилюль очень важен и поможет семье Хуайжоу в будущем. Если что-то случится с семьей Гу, мы тоже будем затронуты». «Правильно», — Хуайжоу Муюй кивнула. «И раз так, давайте спустимся и посмотрим». Емасянь кивнул, а затем закричал: «Спуститесь и приблизьтесь к семье Гу». «Да», — все прокричали и стали спускать экипаж, направляясь к ухабистой проселочной дороге. Через некоторое время группа прибыла на маленькую дорогу. В этот момент группа людей сидела посреди дороги. Там были солдаты и горничные. Люди эти сидели вокруг слегка поврежденного экипажа. Лошадь, тянувшая экипаж, уже была мертва, а за экипажем был золотой флаг, который дрейфовал на ветру. Огромный символ Гу не ускользнул от глаз прибывших на помощь. «Кто это?» Когда они подошли ближе, люди, сидевшие в медитации, встали, вытаскивая свои мечи и сабли, чтобы наблюдать за приближающимися к ним людьми. Емасянь выдвинулся вперед, скрестил руки на груди и сказал: «Я Емасянь, позади меня дочь Хуайжоу Гуна, мисс Хуайжоу Муюй из семьи Хуайжоу. Могу ли я спросить, являетесь ли вы людьми семьи Гу?» «Хуайжоу Муюй, Емасянь», — когда охранники услышали это, они были ошеломлены на мгновение. Не говоря ни слова, они поспешно побежали к полуразрушенному экипажу за ними. Они поговорили с кем-то в экипаже, и он начал дрожать. Затем они увидели, как толстый человек с круглым телом выкатился из экипажа. Толстяк имел усы и выглядел не старше 40 лет, на его теле было несколько ран, что стали заметны, когда он неуклюже покинул экипаж и побежал к людям Хуайжоу. «Молодой мастер Е, это вы?» «Ах, молодой мастер Е, это действительно молодой мастер Е, тогда внутри должна быть мисс Хуайжоу. Мисс Хуайжоу, помогите, помогите, мисс Хуайжоу». Когда толстяк увидел прибывших людей, он тут же закричал так громко, как свинья под ножом. Су Юн слегка нахмурился и внимательно осмотрел выживших и охранников семьи Гу. В тот же момент он увидел, как Сяинь осторожно отодвинула занавес экипажа, а затем показалась красивая и элегантная Хуайжоу Муюй. Жирный смотрел на Хуайжоу Муюй, как завороженный на богиню девяти небес. Лишь спустя какое-то время он напомнился. Он поспешно сложил руки, согнул тело на 90 градусов и закричал: «Мисс Хуайжоу, пожалуйста, спасите меня». Хуайжоу Муюй посмотрела на говорившего человека и нахмурилась. Зазвучал мелодичный голос: «Я Гу Ганчжинь, третий молодой мастер семьи Гу, младший брат Гу Фэна. Мисс Хуайжоу, возможно, не помнит меня, но я видел вас, мисс, в последний раз, когда семья Гу и семья Хуайжоу договорились о совместном ведении бизнеса. Я тоже присутствовал на собрании», — поспешно сказал толстяк. «Вот как?» Хуайжоу Муюй снова посмотрела на толстяка, затем спросила: «Что с вами случилось? Почему я должна вас спасать? Эх, это долгая история». Толстяк вздохнул и сказал: «5 дней назад, по приказу главы семьи, мы выдвинулись в путь, чтобы доставить сокровища из Гуцзичжуана в город Яндао. К сожалению, информация о прибытии сокровища просочилась, в результате чего некоторые из свободных культиваторов затаили недобрые мысли. Позже нас атаковали бесчисленные люди, и нам пришлось очень непросто. Мы не знаем, как пройти через все это. Если все это будет продолжаться, меня обязательно убьют эти дикие культиваторы. Почему вы не попросили семью Гу отправить экспертов, чтобы поддержать вас?» — спросила Хуайжоу Муюй. «Я приказал людям быстро отправить сообщение, но семья Гу также испытывает нехватку персонала. Мы не только нуждаемся в людских ресурсах для совместного предприятия компании «Пилюль», но и мои старшие братья сейчас вне семьи с другими экспертами, и сейчас семья Гу нуждается в людях, и ей некого отправить мне на помощь», — сказал толстяк с грустным лицом. «Семья Гу не так сильна, как семья мисс Хуайжоу. Боюсь, что мы не сможешь удержать это сокровище. Эх, тогда как вы хотите, чтобы я вам помогла?» — спокойно спросила Хуайжоу Муюй. Когда толстяк услышал это, он снова сложил руки и сказал: «Мисс Хуайжоу, мне не нужно беспокоить вас лично, я надеюсь, что вы сможете предоставить двух экспертов, чтобы помочь мне вернуть этот предмет в семью Гу. Это место слишком далеко от города Яндао, я боюсь, что у меня не будет возможности защитить это сокровище и добраться до места назначения, поэтому я могу только вернуться в семью Гу. предоставить одного или двух экспертов, как мы можем. Почти в тот же самый момент, когда толстяк начал говорить, Емасянь фыркнул и сказал, «Если вам будут предоставлены эксперты, кто защитит мою сестру? Это неправильно». Когда толстяк услышали это, он потерял дар речи. «Что? Что же мне делать?» Хуэйжоу Муюй ничего не сказала, поэтому Суюн тоже, естественно, ничего не сказал. Он тайно наблюдал за выражениями всех собравшихся, надеясь что-то увидеть. «Если семья Гу находится в беде, мы не можем просто стоять в стороне и смотреть, не говоря уже о том, что мы партнеры, даже культиваторам, которых мы никогда не встречали, мы все равно должны протянуть руку помощи. Однако для нас все это сейчас неудобно. У меня впереди тоже долгий путь, поэтому я надеюсь, что молодой мастер семьи Гу сможет простить меня», — тихо сказала Хуэйжоу Муюй. Толстяк был разочарован, и все же ответил с грустным лицом. «Все кончено, все кончено. На этот раз я умру в пустыне. Все кончено, все кончено». После этих слов он начал плакать. Суюн был ошарашен. Даже если этот толстяк не обладал культивированием духовного мастера, он должен был иметь хотя бы силу духовного ученика звезд, а он тут плакал. Емасянь посмотрел на толстяка и тут же подошел к Хуэйжоу Муюй, тихо заговорив. «Сестра моя, это нехорошо, верно? Если мы оставим его, и если что-нибудь случится с ним, то семья Гу узнает об этом. Это повлияет на наше сотрудничество с семьей Гу, и плохо скажется на нашей семье Хуэйжоу. Есть ли у старшего брата какие-то идеи?» — прямо спросила Хуэйжоу Муюй. Емасянь потер подбородок и подумал, что, если вместо того, чтобы отдавать ему людей, почему бы нам не взять его с собой в город Бэйчжоу? Город Яндао находится всего в получасе езды от Бэйчжоу, и когда мы благополучно прибудем в Бэйчжоу, вы одолжите ему несколько человек на полдня, чтобы помочь ему добраться в город Яндао. Услышала это, Хуэйжоу Муюй задумалась на мгновение, прежде чем кивнула. «Мы идем в том же направлении, и раз так, давайте сделаем именно так». «Хорошо». Услышав это, толстяк поклонился Хуэйжоу Муюй в приступе благодарности. «Ганчжинь благодарит мисс Хуэйжоу». «Спасибо, мисс Хуэйжоу, мы спасены, мы спасены». Договорив, он снова заплакал. Он плакал от радости. Увидев это, Суюн окончательно лишился дара речи. Глава 476. Сокровище. Команда толстяка присоединилась к путешественникам. В его группе было около 40 человек, и направлялись они в сторону города Бэйчжоу, при этом половина из них были ранены. Толстяк и его люди летели за караваном. Большинство из них отдыхали, закрыв глаза, глубоко дыша и заживляя раны на их телах. После принятия толстяка и его компаньонов Хуэйжоу Муюй больше не обращала на них внимания. Она просто позволила экипажу двигаться вперед, не сказав ни слова. Когда она оказалась в экипаже, толстяк, который следовал за ней, не мог найти возможности завязать разговор. «Молодой мастер Су». Пока Суюн отдыхал на темной лошади с закрытыми глазами, Сяинь внезапно закричала в ухо Суюна. Суюн открыл свои длинные и узкие глаза и сказал, «Что случилось?» «Молодой мастер Су, леди попросила вас перейти в экипаж». Сяинь улыбнулась. «А?» Суюн был ошеломлен. Он взглянул на Е, Масиня, а затем на толстяка, прежде чем прошептал, «Твоя леди думает, что это правильно». «Леди никогда не заботится о сплетнях», — Сяинь улыбнулась. «Кроме того, она думает, что вы хороший и честный человек. Она считает вас джентльменом, Суюн». Ну, раз Хуэйжоу Муюй не боялась, почему бы Суюн стал волноваться? Он немедленно сошел с лошади и встал рядом с экипажем. Шокированные выражения Емасиня и Гуганчжиня сопроводили его в экипаж. Внутри экипажа было очень просторно и много изысканных украшений. На этот раз Хуэйжоу Муюй была нарядно одета и сидела перед чайным столиком, спокойно дожидаясь прибытия Суюна. После того, как Суюн вошел, Хуэйжоу Муюй подняла чайник и налила ему чашку чая. «Суюн, проходи, впереди долгий путь, давай поговорим немного», — тихо сказала Хуэйжоу Муюй. «Я думал, что вы справитесь с одиночеством», — съязвил Суюн. Хуэйжоу Муюй нахмурилась, но ничего не сказала. Суюн поднял чашку. Он не знал, как попробовать чай, и просто выпил его. По его мнению, вещи, которые Хуэйжоу Муюй заставляла его принимать, были полезными, по крайней мере, они были полезны для культивирования. Хуэйжоу Муюй отвела взгляд и сделала вид, что не видит его. Затем она сказала, «Суюн, что ты думаешь?» Суюн был удивлен. «Думаю о чем? О Гуганчжине. Об этом толстяке? А что, Я думаю, что во всем этом есть что-то подозрительное. Хуайжоу Муюй отставила чайную чашку и спокойно сказала: «Все это не имеет смысла. Почему я наткнулась на него по дороге? Более того, его люди получили ранения от нападения. Наверное, это просто совпадение. Но, если это не совпадение, тогда дело может плохо кончиться. Вы подозреваете, что Гу Ганчжин не член семьи Гу, а убийца, который притворился представителем семьи Гу и хочет навредить вам?» Су Юн рассмеялся. «И такое возможно». Хуайжоу Муюй серьезно кивнула. «Более того, у него больше людей, чем у меня, но все они ранены. Вы проверили, были ли их травмы реальными? Я попросила своих охранников тайно обратить на это внимание. Их раны действительно реальны. В таком случае, что вас беспокоит? Я вижу, что вы даже не взялись лечить их, оставив их как есть. Что может сделать группа раненых, даже если у них больше людей, чем у вас? Более того, ваши люди сильнее их всех», — сказал Су Юн. Хуайжоу Муюй молчала. «Но опять же, Муюй, почему вы не сказали об этом своему старшему брату, а сказали лишь мне? В конце концов, я по-прежнему являюсь чужаком для вашей семьи. Хуайжоу, вы действительно так мне доверяете?» — с любопытством спросил Су Юн. Но Хуайжоу Муюй даже не подумала об этом и сказала: «Ты спасал меня снова и снова. Как бы я могла оказаться здесь без тебя? Если не доверять тебе, то кому?» Услышав это, Су Юн почувствовал смущение. Он несколько раз засмеялся, и, видя, что Хуайжоу Муюй все еще думает, опустив голову, он нахмурился. Подумав какое-то время, он улыбнулся и сказал: «Муюй, раз вы так беспокоитесь, почему бы нам не допросить этого Гу Ганчжиня?» Хуайжоу Муюй поспешно подняла голову и спросила: «Допросить? Как? Спросите прямо?» Су Юн сказал. «Спросить?» Хуайжоу Муюй задумалась на мгновение, прежде чем протянула свой нефритовый палец и указала им в воздух. Внезапно из ее пальца вырвались лучи белого света, и она тихо сказала: «Сяинь, пригласи молодого мастера Гу Ганчжиня в карету». «Да, мисс». Голос Сяинь раздался в карете, и через мгновение они услышали разговор между Сяинь и Гу Ганчжинем. Эта карета была магическим сокровищем. В карете в любой момент можно было услышать звуки улицы в радиусе сотни миль. Однако люди, находящиеся за пределами экипажа, определенно не смогут услышать какие-либо звуки, исходящие от человека внутри. Услышав приглашение Хуайжоу Муюй, Гу Ганчжин, естественно, был приятно удивлен. Однако, когда он подумал о том, что Су Юн отправился в экипаж раньше, его жирное лицо снова стало несчастным. Однако, его все же звала Хуайжоу Муюй, он послушно отправился в экипаж. Оказавшись внутри, он огляделся и полюбовался салоном кареты. Через некоторое время его взгляд, наконец, приземлился на Хуайжоу Муюй, которая все еще пила чай посреди кареты. Когда взгляд его приземлился на тело Хуайжоу Муюй, было похоже на то, что он застыл всем телом, неспособный сдвинуться. Очень быстро Гу Ганчжин обнаружил, что что-то не так. Он изо всех сил старался отвести глаза и посмотрел влево и вправо, обнаружив, что Су Юн исчез, и спросил с подозрительным выражением: «Мисс Хуайжоу, я ясно видел, как молодой мастер Су садится в эту карету, где же он? А зачем он вам?» — спросила Хуайжоу Муюй голосом, который не был ни легким, ни тяжелым. «Нет, нет, нет, я не имею к нему никакого дела. Я никогда не встречал его раньше. Зачем мне его искать?» Гу Ганчжин быстро махнул рукой. «Это хорошо». Хуайжоу Муюй кивнула. Увидев это, Гу Ганчжин улыбнулся и спросил: «Меня больше интересует, почему меня позвала леди?» Однако ее симпатичное лицо внезапно приняло серьезное выражение, когда она сказала тихим голосом: «Молодой мастер Гу, хотя вы путешествуете со мной в город Бэйчжоу, я вас никогда не встречала ранее. И все, что вы рассказали, это только ваша сторона истории. Честно говоря, я до сих пор не доверяю вам. В конце концов, каждый может получить одежду и флаги семьи Гу, поэтому я и попросила вас войти сюда. Я хочу дать вам шанс доказать мне, кто вы. Если вы сможете подтвердить свою личность здесь и сейчас, я помогу вашим людям и попытаюсь помочь вам добраться до города Яндао. Если вы не сможете подтвердить свою личность, я боюсь, что нам придется расстаться». Гу Ганчжин был ошеломлен на мгновение после того, как все это услышал. Через некоторое время он пришел в себя и сказал: «Итак, мисс Хуайжоу сомневается во мне. Мисс Хуайжоу, вы можете поверить, что я действительно из семьи Гу?» В этот момент Гу Ганчжин, казалось, о чем-то подумал и быстро достал фиолетовый жетон из пространственной сумки Натальи и положил его на стол. «Если мисс мне не верит, пожалуйста, взгляните. Это знак семьи Гу. Это достаточное доказательство моей личности, верно?» — сказал Гу Ганчжинь. Хуайжоу Муюй взглянула на жетон. Это действительно был знак семьи Гу. Обычно чужакам было невозможно заполучить его. Если Гу Ганчжинь был подозрительным, то и вся семья Гу была бы сомнительной. Однако это было слишком невозможно. Однако, когда она подумала о человеке в темноте, она сдержалась. Она отвела свой взгляд с жетона и тихо сказала: «Забудьте о знаке, этого недостаточно, чтобы что-то доказать. Если вы хотите доказать, что все, что вы рассказали, правда, это будет очень просто. Вам нужно лишь показать мне другой предмет». Гу Ганчжинь был поражен. «Какое же сокровище, которое, как вы сказали, вы хотите отправить в город Янда», — сказала Хуайжоу Муюй. Услышав эти слова, Гу Ганчжинь был ошеломлен. Он посмотрел на Хуайжоу Муюй с потрясенным выражением, затем заставил себя улыбнуться и сказал: «Леди Хуайжоу, вы шутите? Это тайное сокровище нашей семьи Гу. Это поездка в город Янда. Секретное дело. Помимо мастера, который живет в городе Яндао, никто другой не может трогать его. Следовательно, я просто посмотрю. Я не говорю, что хочу взять ваши сокровища». Губы Хуайжоу Муюй похолодели, когда она сказала торжественно: «Или проблема в том, что его у вас нет? Если оно при вас, почему бы вам не показать его мне? Быстро, вынимайте его. Я дам вам время, пока я допью чашку чая. Надеюсь, вы успеете все продумать. Если вы это сделаете, никто не узнает о том, что вы показали мне. Что же вас беспокоит?» Гу Ганчжинь задумался, и его толстое лицо выражало смятение. Хуайжоу Муюй продолжала пить чай. Она, похоже, не спешила, а Гу Ганчжинь не заметил, что Хуайжоу Муюй смотрела на него уголком глаза. Гу Ганчжинь опустил голову с полным нерешительности выражением лица. Он прошелся на восток, а затем на запад, продолжая ходить взад-вперед, как будто не знал, что делать. Наконец, он понял. Гу Ганчжинь серьезно кивнул головой и сказал: «Поскольку мисс Хуайжоу действительно хочет увидеть сокровище, хорошо, я, Гу Ганчжинь, и я не стану скрываться. Я достану это сокровище и передам мисс, что вы увидели его славу. Хотя мисс в первый раз встретила меня, я все еще могу сделать это в знак проявления искренности». С этими словами Гу Ганчжинь протянул руку и коснулся мешка Натальи. Следом в глазах Хуайжоу Муюй промелькнул след удивления. Она не думала, что Гу Ганчжинь примет это решение. Однако она быстро оправилась и поставила свою чашку. Пара хрустальных глаз смотрела на трясущуюся руку. Через мгновение он достал железную коробку размером с две ладошки. На поверхности коробки были злые призрачные узоры, что выглядели крайне злобно. По обеим сторонам коробки была рельефная лепнина драконов. Аура темной и холодной энергии вырывалась из ящика. Гу Ганчжинь держал коробку обеими руками и шел к чайному столику, шаг за шагом. «Мисс Хуайжоу, пожалуйста, посмотрите», — сказал Гу Ганчжинь, улыбаясь. «Хорошо». Хуайжоу Муюй тайно нахмурилась. Она слегка кивнула и некоторое время смотрела на коробку, прежде чем протянуть руку, готовясь открыть ее. Когда прятавшийся Су Юн увидел это, он больше не мог сидеть на месте. Он открыл рот и крикнул низким голосом: «Подождите». Гу Ганчжинь был ошеломлен на мгновение. Он посмотрел на источник голоса и увидел, что Су Юн вышел из темноты. Оказалось, что он использовал формирование кареты, чтобы спрятаться. «Молодой мастер Су?» Гу Ганчжинь был удивлен. Он увидел, как Су Юн шагнул вперед и взял ящик, а затем крикнул Гу Ганчжиню: «Позвольте мне сначала взглянуть». После этого он открыл коробку. Глава 477. Город Бэйчжоу. Свист. В тот момент, когда коробка была открыта, изнутри вырвался прекраснейший луч света. Свет был настолько ярким, что было трудно открыть глаза. Однако Су Юн, похоже, не пострадал, потому что в тот момент, когда коробка была открыта, имперский предмет седьмого уровня уже был активирован. Слабый слой воздуха обернулся вокруг его тела, и даже этот свет едва ли мог просочиться. Су Юн посмотрел в коробку и увидел, что в ней нет скрытого оружия, только квадратный кусок красного хрусталя. Этот предмет – истинный кристалл красного дьявола, создан он в области истинного дьявола. Он был получен главой семьи Гу через специальный канал, и это сокровище используется для встраивания в магические сокровища. При успешном слиянии его с магическим сокровищем, Сила кристалла превратит магическое сокровище в новое сокровище. При этом автоматически активизируется сила его поглощения, вытягивающая глубокую энергию из тела противника и вливающая ее в тело хозяина кристалла. То есть с этим предметом, какой бы эксперт вам ни встретился, вы легко останетесь в роли победителя, сказал Гуган Чжин низким голосом. Хуайжоу Мую и Су Юн были потрясены. Сила поглощения, кроме того, это сокровище поглощало глубокую энергию. Что же это за ужасающее и магическое сокровище было? Су Юн подумал, что если бы у него был этот предмет, он мог бы превратить обычное магическое сокровище в божественный предмет. Су Юн почувствовал, как его сердце затрепетало. Неудивительно, что Гуган Чжин неоднократно подвергался нападениям. С таким сокровищем на руках было странно, что все еще не был убит нападавшими культиваторами. Это действительно сокровище. Хуайжоу Муюй вздохнула от волнения. Если бы такая вещь была помещена в руки ее торговой гильдии Хуайжоу, оно, вероятно, стало бы главным сокровищем. «Мисс, вы думаете, оно хорошее? Эх, жаль, что такого рода вещи приходится отдавать». Гуган Чжин вздохнул. «Кому нужен этот предмет?» – спросила Хуайжоу Муюй. Гуган Чжин некоторое время колебался, прежде чем, наконец, сказал: «На самом деле, это один могущественный человек. Наша семья Гу не планировала продавать сокровище, и мы хотели его сохранить. Мы думали, что когда наша семья Гу породит несравненного гения, то с помощью этой вещи он принесет славу нашей семье Гу. К сожалению, мы не знаем, кто распространил информацию об этом сокровище и заставил нашу семью Гу так страдать. В конце концов, кто-то сильный узнал о нем, после чего этот кто-то тут же предложил монеты культивирования для обмена. Мы испугались силы этого могущественного человека, поэтому у нас не было выбора, кроме как продать этот товар ему. Раз так, почему бы вам не позволить этому важному человеку прийти в семью Гу, чтобы получить его самому?» – спросил Хуайжоу Муюй. Было сказано, что этот могущественный человек получил травмы и выздоравливает в городе Яндао, поэтому он попросил нас отправить сокровище туда. Однако, даже если он и был ранен, он все еще может уничтожить нашу семью Гу, не подняв пыль, сказал Гуган Чжин. Услышав это, Су Юн внезапно подумал о семье Е, Масиня. Разве семья Е не была уничтожена каким-то сильным человеком? Но на этот раз семье Гу повезло. Этот парень предложил им монет. Если бы он не захотел тратить монеты, семья Гу, вероятно, разделила бы судьбу семьи Е. Человек был невиновен, но сокровище сделало бы его грешным. В этом мире причина, по которой второстепенные персонажи были лишь второстепенными персонажами, заключалась в том, что они не имели большой силы. Хуайжоу Муюй взглянула на Су Юна, и Су Юн слегка кивнул ей. Хуайжоу Муюй обернулась и кивнула Гуган Чжиню, сказав: «Я поняла вас, молодой мастер Гу, мне очень жаль. Пожалуйста, простите предыдущую грубость Муюй. Муюй не должна была сомневаться в вас. Предприниматели должны быть осторожными. Если мисс поверила бы мне сразу, это было бы странно». Гуган Чжин махнул рукой и засмеялся. Жир на его лице дрожал. «Молодой мастер Гу, пожалуйста, сядьте на место. Позвольте Муюй налить вам чай», сказала Хуайжоу Муюй, наливая чашку ароматного чая Гуган Чжиню. «Кстати говоря, сколько было предложено за сокровище?» В этот момент Су Юн достал из коробки кроваво-красный куб и внимательно осмотрел его, прежде чем спросил. «Я еще не знаю. Купивший кристалл разговаривал с моим отцом», сказал Гуган Чжин. Су Юн кивнул, положил красный куб назад и больше не спрашивал. После того, как Гуган Чжин выпил свой чай, он немедленно покинул карету. Пока она смотрела, как Гуган Чжин уходит, Хуайжоу Муюй вздохнула с облегчением. Похоже, он действительно из семьи Гу. Нет необходимости сомневаться в нем. Я бы не был так уверен. Су Юн потер подбородок и задумался. На самом деле придумать такую историю очень легко. Мы не знаем, имеет ли красный куб тот эффект, о котором он говорил. В конце концов, мы не можем вставить камень в магическое сокровище, чтобы контролировать его, поэтому мы не можем полностью доверять Гуган Чжиню. По крайней мере, мы должны быть осторожны. Не волнуйся, я готова, тихо сказала Хуайжоу Муюй. Су Юн был ошеломлен. Готова? К чему? Однако Хуайжоу Муюй лишь молча покачала головой. Эта женщина умела скрываться. Су Юн больше не спрашивал. Группа продолжала двигаться вперед без приключений. По пути им больше не встретилось никаких волнений. Они летели на очень высокой скорости, и в бесконечном небе было очень сложно встретить кого-то еще. Некоторые из свободных культиваторов пролетали мимо экипажа, но когда они замечали, что это был экипаж семьи Хуайжоу, большинство из них начинало двигаться в обход. После 13 дней путешествия они, наконец, прибыли в город Бэйчжоу, который располагался у главных ворот Бэйян. Город Бэйчжоу был немного меньше по размеру по сравнению с городом Уе, но процветание этого места было не меньшим. Семья Люе работала здесь годами без каких-либо результатов. Кроме того, это место было расположено на главной дороге, ведущей в район Бэйян. Здесь было много духовных культиваторов и бесчисленное множество экспертов. Неудивительно, что боевая сила в 7000 была здесь нередкой. В конце концов, чтобы войти в регион Бэйян, нужно было иметь боевую силу более 7000. Существование этого места не было чем-то, с чем могли бы сравниться люди из города Уе и города Лусинь. Хотя боевая сила Хуайжоу Муюй не достигла 7000, духовным культиваторам в городе все еще приходилось проявлять к ней почтение. Семья Хуайжоу имела немалое влияние в Бэйян, особенно после того, как они получили город Бэйчжоу. В этот момент за пределами городских ворот Бэйчжоу, Хуайжоу Муюй приказала своим людям приземлиться заранее. Хотя с ее статусом она могла летать над городом Бэйчжоу, она все же решила войти через главные ворота ради благополучия публики. Полет над головой духовных культиваторов был бы актом неуважения. Хуайжоу Муюй вышла из экипажа и встала перед ним, глядя на город Бэйчжоу. Она посмотрела на толпу людей, входящих и выходящих из ворот, и на ее симпатичном лице появилось довольное выражение. Город Юичжоу, безусловно, станет крупным рынком. «Да, мисс, мы, наконец, прибыли в город Бэйчжоу», — с гордостью сказала горничная Сяинь. Хуайжоу Муюй кивнула головой и нахмурилась. Почему дворецкий Му не послал кого-нибудь встретить экипаж? Когда Сяинь услышала это, она сразу же взглянула на двери. Она не увидела никаких признаков членов семьи Хуайжоу, что показалось ей странным. В город Бэйчжоу ведет несколько входов. Возможно, дворецкий Му забыл и решил встретить нас у другого входа, сказал Емасянь со стороны. Может быть. Однако, поскольку мы уже находимся в городе Бэйчжоу, нет необходимости слишком много думать об этом. Давайте отправимся дальше. Хуайжоу Муюй была ошеломлена. И вот, когда все собирались войти в город, Гуган Чжинь выбежал и остановился перед экипажем Хуайжоу Муюй. Он обхватил кулак ладонью и сказал: «Мисс Хуайжоу, так как мы прибыли в город Бэйчжоу, я надеюсь, что мисс сможет временно предоставить мне свою охрану, чтобы доставить сокровище в город Яндао. Я обещал вам, и я все сделаю», — Хуайжоу Муюй кивнула. Затем она выбрала 2/3 своих охранников и отдала их Гуган Чжиню. В городе было много экспертов из семьи Хуайжоу, поэтому ей не пришлось бы беспокоиться. Гуган Чжинь был вне себя от радости. Он немедленно увел мужчин в сторону. Увидев, что Гуган Чжинь ушел, как и ожидалось, Хуайжоу Муюй больше не сомневалась в нем. В конце концов, он уже ушел, так как у них могут быть какие-то сомнения. Экипаж медленно въехал в город Бэйчжоу, а Емасянь ехал верхом на белом коне. Он смотрел влево и вправо, как будто обращал внимание на хаос. Экипаж следовал за ним. «Мы первый раз здесь, но дворецкий Му никого не посылал за нами. Да и город Бэйчжоу настолько велик, что мне интересно, где же находится резиденция Хуайжоу», — тихо сказала Хуайжоу Муюй, подняв занавеску и осматривая город снаружи. Су Юн ничего не сказал и с сомнением посмотрел на Е Масиня. Казалось, он очень хорошо знаком с дорогой, он фактически направлял экипаж. Знал ли Е Масянь, где располагался дом семьи Хуайжоу? Су Юну было очень любопытно. Однако, у его удивлению, уже через некоторое время экипаж оказался перед резиденцией семьи Хуайжоу в городе Бэйчжоу. Особняк был огромным, расположенным посреди города, с огромной вывеской на входе. Светящиеся золотые слова на вывеске гласили «Хуайжоу». Однако в этот момент дверь особняка была плотно закрыта, и на входе стоял только один охранник. Когда охранник увидел, что экипаж прибыл, он сразу же опустился на одно колено. Через мгновение дверь открылась, и выбежали несколько слуг и горничных, бросаясь на колени, чтобы приветствовать Хуайжоу Муюй. «Я не думал, что, двигаясь наугад, доберусь до особняка», — сказал Емасянь с улыбкой. «Сестра моя, путь был не близким, скорее отправляйся в особняк». «Мм». Хуайжоу Муюй вышла из экипажа и слегка кивнула. Она посмотрела на слуг у входа и спросила, несколько смущенная: «Почему мы все еще не видели дворецкого Му? Возможно, все, Как я и думал, дворецкий Му мог отправиться не к тем воротам. Емасянь рассмеялся. Не может быть. Если бы я была дворецким Му, я бы оставила слуг перед каждыми воротами. Если бы мы вошли в одни из ворот, дворецкий Му немедленно получил бы новости и встретил нас. Думая об этом, Хуэйжоу Му Юй внезапно почувствовала, что что-то тут неладно. Однако, прежде чем она подумала об этом как следует, большая рука схватила ее за руку и потянула. Су Юн, Хуэйжоу была потрясена. Когда она увидела владельца руки, она не сопротивлялась. Но в этот момент она была очень зла. «Что ты задумал? Хватит болтать, уходим. Емасянь нападет на вас», — взревел Су Юн. «Что?» Хуэйжоу Му Юй была ошеломлена. Прежде чем они смогли что-то еще сделать, они увидели, как пешеходы на улице начали окружать особняк, вынимая свои магические сокровища и окружая их двоих. Глава 478. Главный заговорщик. На улице собралось около 20 или 30 человек. Все они имели боевую силу выше 5000. Среди них было двое с силой 7000. Некоторые из них вытащили свои пылающие зонтики в ранге сокровища, некоторые держали длинные мечи, которые переполнялись холодом, некоторые держали сабли, а некоторые – копья. Все они смотрели на Хуэйжоу Му Юй и Су Юна. Хуэйжоу Му Юй резко обернулась и уставилась на Емасяня. Сяинь, горничные и слуги тоже оказались под угрозой. Емасянь ухмыльнулся и пошел к ней. «Это ты нашел этих людей?» – холодно сказала Хуэйжоу Му Юй. Правильно, Емасянь не колебался. «Где дворецкий Му? Он мертв. Ты убил его? Этот старик не хотел со мной сотрудничать. Я ничего не мог поделать, оставалось пустить в ход только силовые методы. Прямо сейчас вся сила семьи Хуэйжоу находится под моим контролем. Я здесь бог». Емасянь улыбнулся и добавил: «Я предложил 100 миллионов монет культивирования на черном рынке в качестве вознаграждения за твою голову. Все эти отчаянные люди не заботятся о своей жизни, только о монетах. Хуэйжоу Му Юй, ты просто должна принять свою судьбу». 100 миллионов монет? Хуэйжоу Му Юй была ошеломлена. «Так много монет, не говори мне, что это капитал города Бэйчжоу». «Да, я забрал все. Группа людей, которые были назначены дворецкому Му, на самом деле были моими людьми. Прежде чем ты прибыла в Бэйчжоу, я уже все устроил». Емасянь пожал плечами, не скрывая гордости. «Оказалось, что он тщательно все подготовил. Ты подсунул нам Гуган Чжинь, верно?» Холодно сказал Су Юн. «Использовал его, чтобы умышленно отвлечь охранников Му Юй и осуществить свой план. Ха-ха, ты прав. Все это расчеты молодого мастера Е. Без охранников захватить мисс Хуэйжоу будет намного проще. Вы, ребята, может и не подумали об этом, но я действительно сотрудничаю с молодым мастером Е. Он продумал план. Хоть вы и попытались проверить меня, все было бесполезно, потому что я действительно из семьи Гу». В этот момент из толпы раздался голос. Су Юн оглянулся и увидел, что появился Гуган Чжинь, который совсем недавно ушел. «Гуган Чжинь!» Хуэйжоу Му Юй нахмурилась. «Где мои люди? Все они спят. Маленькие трюки, и они просто лежат послушно». Гуган Чжинь усмехнулся. Намек на убийственное намерение вспыхнул в глазах Хуэйжоу Му Юй. Она холодно посмотрела на толстяка и сказала: «Разве семья Гу планирует стать врагом моей семьи, Хуэйжоу? Как это возможно?» — сказал Гуган Чжинь с удивленным видом. «Я сделал это, чтобы установить тесную дружбу с семьей Хуэйжоу. Подумайте сами, после сегодняшнего дня, хозяином семьи Хуэйжоу станет молодой мастер Е. Как могу я, Гуган Чжинь, быть врагом семьи Хуэйжоу? Хотя, возможно, после сегодняшнего дня семья Хуэйжоу сменит свою фамилию на Е». Гуган Чжинь не мог перестать смеяться, и жир на его теле дрожал, как волны. «Семья Е?» Хуэйжоу Му Юй уставилась на Емасяня и увидела, что он сделал три шага вперед и стоял уже недалеко от нее, холодно сказав: «Отдай мне священное сердце». «Ты сделал все это ради священного сердца?» — спросила Хуэйжоу Му Юй. «Думаешь, что мне нужно о чем-то еще думать? Зачем тебе оно? Чтобы отомстить за свою семью?» «Отомстить?» Емасянь был ошеломлен, а затем рассмеялся. «Ха-ха-ха, как это возможно? Отомстить? Я даже не знаю, кто разрушил мою семью, как я могу отомстить? Кроме того, я не собираюсь мстить». Он перестал смеяться и сказал со злобным выражением: «Кроме того, что будет после свершения мести? Снова все будет в порядке?» «Конечно, нет. Лучше просто восстановить семью Е. С таким несравненным божественным объектом, как священное сердце, я могу угрожать Хуэйжоу Гуну и заставить его послушно передать мне трон главы семьи. Этого божественного объекта достаточно, чтобы уничтожить семью Хуайжоу. Если он не хочет заключать сделку, мы можем сделать так, что семья Хуайжоу станет историей. Вот что он имел в виду. Конечно, если он действительно хотел бы отомстить, зачем использовать такие методы? Если отец узнает обо всем этом, ему станет грустно. Он всегда относился к тебе как к родному сыну. Хуайжоу Муюй сказала тихим голосом. Однако семья Хуайжоу не признает этого молодого мастера Е. Более того, Хуайжоу Гун лишь притворяется праведным и добрым. Холодно сказал Е Масянь. Я больше не могу терпеть его лицемерие. Я не могу терпеть уродливые лица вашей семьи Хуайжоу. Поэтому я собираюсь заменить его и получить священное сердце. Это всего лишь мой первый план, Хуайжоу Муюй. Если ты готова отказаться от этого сокровища, я обещаю, что не убью тебя. Его взгляд скользнул по телу Муюй, когда уголки его рта слегка поднялись. Ты ведь моя младшая сестра. Твоя внешность не из тех, с чем может сравниться обычная женщина-культиватор. Если тебя убьют, будет очень жаль. Ну, сестра моя, время – деньги. Будь добра и передай сокровище, я знаю, что оно с тобой, и если ты откажешься, мне придется самому взяться за это дело. Если ты сделаешь что-нибудь опрометчивое, я убью себя. Я обещаю тебе, что ты никогда не получишь это сокровище. Хуайжоу Муюй не была взволнована. Она говорила уверенно и тихо. Когда Е. Масянь услышал это, он нахмурился. Хотя он не был родным братом Хуайжоу Муюй, он все же знал кое-что об этой девушке. Эта женщина была верна своему слову. Значит, ты не собираешься его отдавать, сказал Е Масянь низким голосом. Он не хотел тратить здесь слишком много времени. Он временно закрыл особняк Хуайжоу, используя силу семьи Хуайжоу. Если бы он оставался закрытым слишком долго, это только вызывало бы подозрения. Как только новости распространятся, слухи повлияют на его будущий контроль над семьей Хуайжоу. Хуайжоу Муюй ничего не сказала, лишь опустила голову в созерцании. Мисс Хуайжоу, о чем тут думать? Быстро передайте сокровище, иначе не вините нас за грубость, крикнул Гуган Чжинь со стороны. Внезапно Хуайжоу Муюй протянула свои нефритовые руки и взмахнула ими. Через мгновение на ее ладонь упало сверкающее и полупрозрачное ожерелье, красивое ожерелье с большим количеством звездного света, искрящегося на поверхности, а в центре ожерелья была длинная красная линия. Священное сердце. Е Масянь был взволнован и собирался подойти ближе. Но прежде чем он успел сделать два шага, прозвучал холодный голос Хуайжоу Муюй. Е Масянь, если ты хочешь умереть, тогда подходи ближе. Священное сердце у меня, убить тебя будет легко, но ты не посмеешь. Е Масянь улыбнулся. Он подготовился. Хуайжоу Муюй также знала, что он был готов. В противном случае она уже использовала бы священное сердце, чтобы убить этого человека. Однако она не знала, что Е Масянь задумал. Тем временем, Е Масянь улыбнулся и сказал: «Ты помнишь, что за великую болезнь Хуайжоу Гун перенес недавно? На самом деле, цель проклятия заключалась не в том, чтобы заставить Хуайжоу Гуна заболеть. С его помощью я должен был установить связь с твоим отцом. Прямо сейчас, у Хуайжоу Гуна со мной уже сложилась связь, и если я умру, жизнь твоего отца, вероятно, тоже угаснет. Если ты готова передать священное сердце, я буду использовать его для переговоров с Хуайжоу Гуном. Я отпущу его. На самом деле, я знаю, что Хуайжоу Гун не станет заботиться о своей жизни, но если священное сердце будет угрожать его семье, он по-другому запоет. Хе-хе, я буду использовать жизнь твоего отца, чтобы получить твое же сокровище, а затем и всю семью Хуайжоу. Чем больше Е Масянь улыбался, тем счастливее он становился, как будто все уже было предрешено. «Кажется, ты давно планировал заполучить семью Хуайжоу», сказала Хуайжоу Муюй низким голосом. «Разве можно действовать неподготовленным? Разве торговцы не должны быть смелыми, внимательными и хорошо подготовленными? Но я не отдам тебе священное сердце. Если ты навредишь моему отцу, я буду использовать его, чтобы убить тебя». Сообщив это, Хуайжоу Муюй быстро поместила священное сердце на шею. По взмаху ее руки на ее ладони появились две пурпурных орхидеи. Она направила ладонь вперед, и из нее вылетели узоры, превратившиеся в два огромных щита орхидей, блокируя ее и Су Юна. Вперед! Затем она быстро притянула к себе Су Юна и поднялась в небо. Помимо побега у Хуайжоу Муюй не было другого выбора. Если она допустит ошибку, тогда вся семья Хуайжоу умрет. Если она убьет Е Масяня, ее отец погибнет, поэтому побег был лучшим выбором. В конце концов, У нее все еще было священное сердце, поэтому Ямасянь ничего не сделает Хуайжаугуну. Хе-хе, Хуайжаумуюй, ты думаешь, что сможешь сбежать? Ямасянь усмехнулся, а затем махнул рукой. Если кто-нибудь сможет захватить Хуайжаумуюй живой, то получит 100 миллионов монет культивирования. Как только он сказал эти слова, окружающие культиваторы заволновались. Все они в исступлении с криками и в волнении бросились за Хуайжаумуюй. Захватить Хуайжаумуюй! Хуайжаумуюй, тебе не уйти! Рев продолжался без конца, и ослепительная магия сокровищ обрушилась на двух беглецов. Щит орхидеи, который вращался вокруг Хуайжаумуюй, сразу же задрожал после получения атак. Через мгновение он разбился. Дело плохо. Хуайжаумуюй были удивлена. Она поспешно призвала свое магическое сокровище. Она не ожидала, что эти духовные культиваторы будут настолько мощными, что смогут так быстро разбить ее магическое сокровище. Однако было уже слишком поздно. В этот критический момент ее тело внезапно окутал барьер светло-голубой ци. Канг, кланг, кланг. Когда атаки, которые были похожи на капли дождя, поражали барьер ци, они напоминали камни, погружающиеся в океан. Не было ни малейшего движения, и все они были заблокированы. Хуайжаумуюй к своему удивлению поняла, что это был имперский предмет Суюна. Вперед! Суюн держал флаг одной рукой, а другой создал искусство меча. Он посмотрел на ошеломленную Хуайжаумуюй и сказал тихим голосом: «Держись за меня крепче». Ситуация была опасной, поэтому Хуайжаумуюй не успевала все как следует обдумать. Она тут же протянула руку и крепко обняла Суюна. Суюн поднял палец, и ножны меча позади него задрожало. Со звуком Су из ножен вылетело большое количество летающих мечей. Они вырвались из ножен, как поток, и атаковали культиваторов, которые надвигались со всех сторон. Такое количество летающих мечей здорово напугало многих духовных культиваторов. Некоторые из них подсознательно уклонялись, оставляя пробоины в плотном окружении. Су Юн использовал имперский предмет, чтобы вырваться из окружения толпы и быстро направился за пределы города Бэйчжоу. «Этот Су Юн уже неоднократно выступал против меня. Как только я захвачу тебя, я обязательно извлеку твою душу и пущу ее на пилюли. Я заставлю тебя умереть ужасной смертью». Ямасянь уставился на Су Юна и холодно крикнул: «За ними! Даже, если он убегает к краям света, все за ним, за ним!» Взревели эксперты и бросились за Су Юном. Глава 479. Невезучий толстяк. Хотя я знала, что у Ямасяня были скрытые мотивы, я никогда не думала, что он навредит даже моему отцу. Этот человек действительно жесток, ведь если бы мой отец не появился после уничтожения семьи Е, его бы убили враги семьи Е, была бы у него тогда такая роскошная жизнь и сила, какая есть сегодня, сказала без всякого выражения Хуайжаумуюй, паря высоко в небе. Ее белоснежные кулаки сжались. Можно себе представить, как она себя чувствует. Это было не обычное предательство, а ответ враждой на благодать. Сейчас не время думать об этом. Лучше подумать о том, как избавиться от этих преследователей и остаться в живых, сказал Су Юн, задыхаясь. Каждый раз, когда имперский предмет седьмого уровня подвергался нападению, он поглощал его глубокую энергию. А теперь на него постоянно нападало так много духовных культиваторов, так как он мог с этим справиться. Эта группа людей была не такой слабой, как Фэн Мацан и его люди. Они были группой блуждающих культиваторов, безжалостных и могущественных. «У вас есть защитное магическое сокровище?» – спросил Су Юн. Некоторое время подумав, Хуайжаумуюй указала своим нефритовым пальцем в небо, оставив перед собой серый круг. «Я не могу сейчас использовать священное сердце. Если я воспользуюсь им, Ямасянь убьет моего отца, и я не смогу использовать его, чтобы убить самого Ямасяня. Таким образом, я могу полагаться только на другое сокровище. Не волнуйтесь, вам не нужно использовать священное сердце. Пока оно у вас, Ямасянь ничего не сделает семье Хуайжоу. Нам для начала лучше подумать о том, как избежать опасности. Не волнуйся, это очень просто», — спокойно сказала Хуайжаумуюй. «Ямасянь недооценил меня». Сразу после того, как она произнесла эти слова, ее маленькая белая рука потянулась к серому кругу. Затем эта маленькая рука с трепетом схватилась за чайную чашку из нефрита. Она бросила чашку в сторону, и она остановилась в воздухе после нескольких вращений. Затем открылась крышка чашки, и изнутри вышла сильная сила всасывания, которая потянула за собой большое количество культиваторов. Некоторые из более слабых культиваторов были непосредственно втянуты в чашку, с теми, что были сильнее, было сложнее. Они стиснули зубы и использовали свою глубокую энергию, чтобы прорваться сквозь тягу чашки и продолжали преследовать беглецов. Однако благодаря этому магическому сокровищу количество преследователей значительно сократились, и они оторвались. Увидев это, Су Юн обрадовался и быстро спросил: «У вас есть другие сокровища, а как же?» После этого Хуэйжоу Муюй снова потянулась к серому кругу перед ней. Она схватила зеленый круг, активировала его энергией и бросила его за спину. Круг оказался позади и сразу же взорвался, превратившись в дюжину одинаковых кругов. Они были похожи на магниты, разбежавшиеся в погоне за духовными культиваторами. Когда круги сталкивались с духовными культиваторами, они пронзали их тела и быстро связывали их. Один за другим культиваторы, связанные кольцами, падали с неба. После того, как они были связаны, они уже не могли использовать свою глубокую энергию, и могли только послушно упасть на землю. «Я занимаюсь бизнесом уже много лет, и уже не помню, со сколькими преступниками я столкнулась. Я ко многому готова». Договорив, Хуэйжоу Муюй протянула руку, чтобы коснуться серого и белого круга перед ней. Очень быстро она доставала странные магические сокровища одно за другим, и каждый раз, когда она вынимала магическое сокровище, культиваторы, преследующие ее, страдали от нового бедствия. Постепенно люди начали чувствовать, что с этой молодой леди из семьи Хуайжоу, уровень культивирования которой был невысок, было не так легко справиться, как они ожидали. 100 миллионов монет культивирования было нелегко заработать. Число культиваторов, преследующих пару, начало уменьшаться. Помимо нескольких уверенных в себе, а также довольно мощных культиваторов, остальные либо пострадали от травмы и были вынуждены отступить, либо не могли вынести эффектов магических сокровищ и просто уходили. «Отлично», — сказал довольный Су Юн и сразу же убрал имперский предмет 7-го уровня, увеличив скорость движения вперед. Но как раз в это время в небе перед парой внезапно появилась огромная кровавая стена и заблокировала их путь. Когда они приблизились к стене, из стены вырвалось большое количество мечей и сабель, что атаковали их. Су Юн был ошеломлен, а затем активировал свой магический инструмент. Данг-данг-данг-данг-данг. Прозвучали четкие звуки столкновения. Под сумасшедшей атакой летающего имперского предмета даже воздушный щит дрожал. Такая шокирующая сила заставила Су Юна напрячься. Это должно быть магическое оружие, иначе как оно может обладать такой силой, как и ожидалось. Из-за кровавой стены вылетела крупная фигура. Они присмотрелись и увидели, что это был Гуган Чжинь. Гуган Чжинь зловеще улыбался им. Его игривое выражение и радостное лицо не могло не рассмешить их. Они едва сдерживали смех. «Молодой мастер Су, ты используешь имперский предмет, верно? Такая поразительная защита. Я боюсь, что этот предмет имеет высокий ранг. ТСС, ТСС, ТСС. Я правда никак не ожидал, что у такого дикого культиватора, как ты, окажется такое хорошее сокровище. Я так завидую. Но не волнуйся, скоро он станет моим, ха-ха-ха». После того, как Су Юн услышал это, он нахмурился, и в его глазах мелькнуло убийственное намерение. «Может ли твой имперский предмет конкурировать с моим?» – торжественно сказал Су Юн. Он планировал сделать шаг, чтобы немедленно убить Гуган Чжиня. Однако в этот момент вдруг заговорила Хуэйжоу Муюй. «Гуган Чжинь, вы действительно собираетесь пойти против меня? Что, мисс Хуэйжоу, вы честно думаете, что у меня нет квалификации, чтобы идти против вас?» Гуган Чжинь фыркнул и добавил: «Вы все еще думаете, что я на вашей стороне в этой ситуации? Вы думаете, что только потому, что я назвал вас старшей мисс, вы все время старшая мисс? Хе-хе, как наивно!» «Это вы наивный!» Хуэйжоу Муюй покачала головой, ее глаза были равнодушны. Она добавила холодным голосом: «Посмотрите на свою грудь!» «Грудь?» Гуган Чжинь был ошеломлен на мгновение, прежде чем перевел взгляд на грудь и освободил ее от одежды. Далее, произошла сцена, от которой любого скальп покрылся бы мурашками. Кости и плоть в области груди впали, и кожа там полностью растаяла, оставив отверстие. Кровь текла в образовавшейся дыре, но она не могла пролиться наружу, и она не могла войти в тело Гуган Чжиня. К тому же эта странная дыра медленно росла. Что происходит? Гуган Чжинь был ошеломлен на мгновение, прежде чем в шоке воскликнул: «Это радужная пудра, пожирающая сердце. Если вы не примете противоядие вовремя, Вы будете поглощены этой пудрой и полностью исчезнете из этого мира в течение полумесяца, спокойно сказала Хуай Жаумуюй. Что? Глаза Гуган Чжиня округлились от шока. Вы, когда вы это сделали, вы помните, как я позвала вас в свой экипаж и приготовила вам чашку чая, сказала Хуай Жаумуюй. Выражение Гуган Чжиня изменилось. Чай. Правильно, в чай была подмешана бесцветная и безвкусная пудра. Черт возьми, я и не думал, что вы подозревали меня в то время. Вы, коварная женщина, в этом нет сомнений. Я просто стараюсь обезопасить себя. Если вы действительно не собирались бы навредить мне, я дала бы вам противоядие. Но если бы то, что я сказал вам, оказалось правдой, значит ли это, что вы не убили бы меня? Я ведь уехал в город Яндао. Как вы могли дать мне противоядие? Взревел Гуган Чжинь. Я дала противоядие моим стражам. Жаль, что вы так с ними поступили. Теперь, когда они мертвы, вы не сможете найти противоядие. Единственный человек в этом мире, у которого есть противоядие, это я. Сказав эти слова, Хуай Жаумуюй протянула свою белую руку, и на ее ладони появился маленький зеленый шарик. Теплый свет, который он излучал, указывал на то, что это, скорее всего, противоядие. Глаза Гуган Чжиня едва не выскочили из орбит, когда он поспешно бросился к противоядию. Но в этот момент Хуай Жаумуюй достала еще одно магическое сокровище. Она с Суюном мгновенно уклонилась в сторону и приземлилась поодаль. Судя по всему, у вас осталось меньше одного дня. Если вы планируете насильно захватить противоядие, я могу и уничтожить его. Затем она активировала свою глубокую энергию, намереваясь разрушить противоядие. Не надо, нет, не надо, я не трону его, не трону, поспешно сказал Гуган Чжинь. Тогда веди себя хорошо, спокойно сказал Суюн. Гуган Чжинь открыл рот, но не знал, что сказать. Свист. В тот момент прибыло несколько бродячих культиваторов, которые гнались за парой. Когда они увидели Гуган Чжиня и Суюна, они подумали, что Гуган Чжинь остановил их, поэтому они взревели вместе и бросились к Суюну и Хуай Жаумуюй. Когда Хуай Жаумуюй увидела это, она тихо крикнула Гуган Чжиню: «Если вы хотите противоядие, помогите нам победить этих людей». Закончив говорить, она тут же обернулась и взмахнула своим хрустальным мечом, атакуя нападавшего на них культиватора. Суюн не стал медлить и сразу вытащил божественный меч огня бедствия, замахиваясь им на ближайшего культиватора. К этому времени его руки медленно восстановились, и теперь он был в порядке. Бледный огонь бедствия в его руке казался очень обычным, но через рукоять меча Суюн четко ощущал силу, содержащуюся внутри. Он уперся взглядом в культиватора со свирепым лицом и лысой головой. Он безжалостно атаковал мечом, вызвав свою глубокую энергию и выпуская ее через рукоять своего меча. Рев. Смутно, он услышал рев бушующего огня. Когда меч огня бедствия атаковал, этот смертельно белый меч вспыхнул на мгновение, внезапно став шаром белого пламени, яростно врезавшимся в большой клинок в руке нападавшего культиватора. Взрыв.